Прости, прости, любимая, я прости. Не уделял время тебе, не замечал твоей любви. Со мною сложно жить, но мы много преград прошли. Не отпущу навеки, будешь ты моею. Я не смогу жить без тебя, услышь меня. И за твою улыбку все там на свете, чтобы Джаном Лейсон счастлива ты пошла. Какая у меня ты красивая, Машала, самая моя любимая. С тобой до самой смерти проживем, клянусь, что будем счастливы вдвоем. В нашей жизни всякое бывает, любовь нахлынет, то умирает. Радости в жизни и в делах ты не увидишь. Ведь в жизни все счастливая семья решает. Семейной радостью счастьем я столкнулся. До этого не придавал внимания. Однажды взял и оглянулся. Я понял, что люблю ее. Машала.